перебила меня Дженна. «Просто заткнись». Я посмотрел на нее и увидел, что она натянула одеяло на голову, как плащ. Я включил верхний свет и заметил слезы на ее щеках. «Что случилось?» «Выключи свет». «Скажи мне, что случилось?» — попросил я, поворачивая выключатель. «У тебя нет права на вопрос», — заявила она глухим голосом из темноты. «Помнишь? Ты выбрал вызов. Мы собираемся заниматься этим чертовым сексом в машине или не собираемся? Я вызываю тебя на объяснение, почему ты плачешь». Я настаивал, потому что был уверен, что каким-то образом все испортил. «Так нечестно». «Нечестно?» Я начинал сердиться. «Мы едем в машине среди ночи, дурачимся по-всякому. Ты предлагаешь поиграть в какую-то детскую игру, а потом ни с того ни с сего бабах! Ты задаешь мне очень серьезный вопрос. Я рассказываю тебе то, что еще никому не рассказывал, и ты начинаешь плакать. И я не знаю, какого черта здесь происходит, и ты не хочешь мне объяснить. Ты ничего не хочешь мне объяснить. Я не знаю, почему ты спишь со мной, или потому что ты едешь ко мне домой, или что ты думаешь о нас с тобой. Вот это действительно нечестно». Она громко всхлипнула. «Я старался как мог, Дженна. Я отчаянно пытался понять ее. Ты должна сказать мне, как у меня все получилось?» «Давай лучше вызов», — разбитым голосом попросила она. «Я вызываю тебя на объяснение, почему ты плачешь». Минуту Дженна собиралась силами, а затем вытерла глаза краем одеяла. Я приготовился выслушать ее ответ. «Я сплю с тобой, потому что ты умный и добрый, и веселый», — тихо сказала она. «И я решила поехать к тебе домой, потому что ты все время говоришь о своем отце, и я поняла, как много он для тебя значит, и я чувствую себя виноватой, потому что не была добрее к тебе. Но ты сидишь на экспрессе, который мчит прямо к деловым кругам Америки и дому в пригороде, и клубу львов, и 36 лункам на поле для гольфа каждые выходные в загородном клубе, практически закрытом для черных. А это все не то, чего я хочу. Ты собираешься стать главой ИБМ или какой-то другой фашистской организации, провести оставшуюся жизнь на совещаниях, стать важной шишкой? И этого я тоже не хочу. Поэтому, если бы все время ты не был со мной так чертовски мил и так настойчив, я бы давным-давно закончила наши отношения, ведь все, что касается тебя, слишком очевидно и предначертано, и совершенно однозначно. А я этого чертовски боюсь». Я почувствовал себя опустошенным. «Так почему ты плачешь?» Снова спросил я через несколько минут. «Потому что я запуталась», — ответила Дженна. «А когда ты мне вот только что рассказал свою фантазию о семейной жизни, о том, что ты чувствовал, когда был маленьким, и как у тебя разрывалось сердце, мне стало еще хуже, потому что именно этого я и хочу. Глубоко, глубоко внутри, под всеми планами, которые я строю насчет своей жизни, я хочу именно такую семью и такую любовь больше всего на свете. Вот почему я плачу». Облегчение захлестнуло меня. Запуталась Это не страшно. Вдвоем мы сумеем с этим справиться. Как? — выкрикнула она. — Я влюбилась в тебя, а этого я как раз и не хочу. Как ты собираешься помочь мне разобраться с этим? — Не знаю. У меня неожиданно закружилась голова. Но у меня есть еще одна фантазия. Та, которую я так и не решился рассказать тебе. Не хочу ничего слышать. Она очень проста. Моя фантазия — сделать тебя счастливой. Чтоб тебя! Дженна снова расплакалась. Именно об этом я и говорю. Именно из-за этого всего я уже ничего не понимаю. Мы заехали в плотный туман. Видимость нулевая. Когда я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на Дженну, руля уже не видно. Одеяло превратилось в окровавленный саван, из которого выглядывает лишь ее бледное безжизненное лицо. «Извини, что я не оправдал ожиданий», — говорю я. «Ты знал, чего я хочу», — отвечает Дженна, отодвигаясь, когда я тянусь к ней. «Ты знал, как это для меня важно!» Туман проглатывает ее. Я пытаюсь схватить ее и чуть не падаю. И тут слышу, как кто-то зовет меня. «Я!» Я открываю глаза и вижу, что Кертис смотрит на меня в зеркало заднего вида. «Приятель, ты как там?» «Все окей». Я вытираю щеки тыльной стороной ладони и сержусь на себя за то, что сорвался при незнакомце. Мы приехали в аэропорт. «British Airways, да?» Кертис кивает. «У меня зазвонил телефон. Питер Тайлер». «Куда вы направляетесь?» — спрашивает Тиллинг. «В Москву». «Мы изъяли ваш загранпаспорт, когда производили обыск в вашем доме. У меня их два, второй в моем дипломате». Тиллинг молчит. «Это не так уж и необычно для тех, кто часто путешествует на Ближний Восток», — неловко добавляю я, «потому что надо посылать свой паспорт в разные посольства для получения виз, и никогда не знаешь, где же они его тебе вернут». Я замолкаю. «Грейс,